Глава 27. Укутавшись в плед, мужчина на вид лет 50 безразлично смотрел в иллюминатор сквозь чуть приоткрытые веки. Его продолговатое лицо, лишенное всяких эмоций, замерло и оставалось непоколебимым до того момента, пока самолет не начал, завалившись на бок, описывать дугу над распростершимся внизу городом. Мужчина медленно достал из-под пледа левую руку, одетую в тонкую черную кожаную перчатку, и тщательно растер ей оба глаза. Затем не спеша размял шею, завалив голову сначала влево, потом вправо, а после, прильнув вплотную к стеклу иллюминатора, принялся высматривать что-то внизу. Взгляд голубых глаз, отражающихся в стекле иллюминатора, был затуманен и загадочен. Мужчина, будто что-то вспомнив приятное, отстраненно слегка улыбнулся, растянув миловидные тонкие губы, обнажив скрывающиеся за черной с проседью густой щетиной небольшие ямочки. Затем снова закрыл глаза, открыв их вновь в тот момент, когда самолет коснулся шасси бетонного покрытия полосы. Выйдя на трап самолета, мужчина, прищурившись, осмотрелся по сторонам. Пасмурное небо недружелюбно встретило его, окропив несколькими прохладными каплями дождя, упавшими на лоб и густые черные волосы. Спустившись вниз, мужчина накинул на себя черный кожаный плащ, который держал до этого в правой руке, и спешно зашагал в терминал. Выйдя из зоны получения багажа, мужчина не спеша направился к выходу, миновав толпу встречающихся людей, столпившихся у выхода багажной зоны. «Мистер Боб!» – вдруг кто-то его окликнул. С другого конца зала к мужчине заспешил симпатичный коренастый паренек небольшого роста, одетый в строгий костюм. «Мистер Боб, здравствуйте!» – продолжал выкрикивать паренек, спеша к мужчине с вытянутой рукой, широко улыбаясь. Мужчина остановился, поставил на пол дипломат, который держал в руке, освободив правую кисть для рукопожатия и принялся дожидаться спешившего к нему паренька. «Здравствуйте, мистер Боб!» Слегка запыхавшись, еще раз сказал улыбчивый малый, находясь уже рядом с мужчиной. Мистер Боб в ответ на улыбку паренька не обозначил на лице никакой доброжелательной эмоции. Лишь еле слышно прохрипел, протянув в ответ встречающему парню руку, одетую в перчатку. «Привет!» «Мистер Боб, меня зовут Владимир, я от Андрея Юрьевича!» Продолжал улыбаться паренек, не выпуская из своей руки руку иностранца. «К сожалению, у Андрея Юрьевича обострилась спина и грыжа, поэтому не смог вас встретить здесь, но он ждет вас в машине». Затяжное рукопожатие было явно неприятным мистеру Бобу, и он резко отдернул свою руку. «О, извините!» – засмущался парень. «Ну пойдемте же, пойдемте!» – парень вежливо указал рукой на выход. «Хорошо!» – практически без акцента ответил иностранец и, взяв дипломат, последовал за парнем. У выхода из аэропорта стоял черный тонированный «Мерседес», заднее стекло которого было немного опущено. Дождик перестал моросить, и прохладный сухой ветер сменился приятным бризом. Заднее пассажирское стекло автомобиля бесшумно опустилось, и в проеме окна показалась лысая округлая голова мужчины. «Мистер Боб!» – взволнованно выкрикнул человек из окна. Иностранец на мгновение замедлил шаг, недоверчиво всматриваясь в окно «Мерседеса». «Мистер Кастильо, здравствуйте!» Дверь автомобиля распахнулась, и грузный человек, сидевший на заднем сиденье, спешно заерзал, высвобождая место для дорогого гостя. «Позволите ваш дипломат, мистер Боб?» – услужливо протянул руку к иностранцу Владимир. «Нет!» – коротко отрезал иностранец и убрал подальше от протянувшейся руки Владимира свой дипломат. Паренек тут же отпрянул, затоптался на месте. «Простите, мистер Боб, что не мог вас лично встретить в аэропорту. Эта межпозвоночная грыжа не кстати обострилась. Болит ужасно. Вот еле в машину смог сесть». Раздался голос заднего сиденья автомобиля. «Здравствуйте, мистер Соколовский», — спокойно сказал иностранец, заглядывая внутрь. Уже знакомый Соколовскому пронзительно недружелюбный взгляд иностранца заставил мэра убрать со своего лица улыбку. «Садитесь, мистер Кастильо», — вежливо предложил он гостю. Иностранец подобрал рукой низ своего плаща и аккуратно сел на сиденье, обняв свой дипломат руками. Соколовский посмотрел на руки иностранца, находясь в замешательстве, протягивать руку Кастильо или нет. Иностранец этот взгляд заметил и сам, молча, не снимая перчатки, протянул руку. «Как долетели, мистер Кастильо?» – снова улыбнулся Соколовский, пожимая руку иностранца. «Окей, нормально», – сухо ответил гость. А у нас тут погода скверная. То дождь, то ветер. Но зато у нас солнце круглые сутки. Попытался хоть как-то разрядить обстановку Соколовский. «Я знаю!» Не поворачиваясь к Соколовскому, ответил иностранец. «Кьяк ваша спина?» «Болит! Стреляет! Прям спасу нет!» Соколовский вдруг скорчился от боли и запрокинул руку за спину. Иностранец повернулся к Соколовскому и посмотрел на него пренебрежительным взглядом. «Действительно так ужасно болит?» Недоверчиво поинтересовался мистер Боб, произнеся фразу без единой нотки акцента. Соколовский изумленно заморгал глазами. «Вы так хорошо говорите по-русски. Часто бываете у нас в России?» Ошарашенный чистым русским иностранца, Соколовский поспешил тут же задать ему вопрос. «Скажем так, пережитки холодной войны», – коротко ответил иностранец, снова без всякого намека на акцент. «Так что там ваша спина?» Судя по усмешливому взгляду иностранца, можно было догадаться, что Соколовский явно не подходил на изнеможенного болью человека. Но деваться уже было некуда, нужно было разыгрывать спектакль до конца. «Ноет, ужасно ноет!» – жалобно выдавил из себя Соколовский, опустив глаза вниз. «Может, уже поедем?» – тут же недовольно крикнул он на водителя, скорчившись от мнимой боли. Водитель кивнул головой, и машина плавно тронулась с места. «В какую гостиницу вас отвезти, мистер Боб?» – продолжая морщиться, поинтересовался Соколовский. «Я обязательно вам сообщу, но только немного позже, пусть пока водитель едет в город». Бросив раздосадованный взгляд на Соколовского, ответил иностранец и, отвернувшись, уткнулся взглядом в свое окно. Мерседес, шелестя колесами, летел по дороге, ведущей в город. В машине уже несколько минут было абсолютно тихо. Иностранец сидел неподвижно, смотря на проплывающий мимо пригородный пейзаж. Водитель, взглянув в зеркало заднего вида, включил негромко радио. По салону разлилась мелодия из фильма «Служебный роман». Американец, услышав музыку, закрыл глаза, растянув еле заметную улыбку. Развалившись на сиденье, Соколовский озабоченно смотрел в свое окно, за которым бежали одноэтажные домики. Он несколько раз поворачивал покрытую испаренной голову и искоса смотрел на иностранца, в надежде, что тот повернется в его сторону или хотя бы бросит взгляд на него. Но мистер Боб не обращал абсолютно никакого внимания на Соколовского, будто его не было в машине. Мэр был в замешательстве. Секунды растянулись в минуты. Было непонятно, то ли сидеть и молчать, то ли пробовать начать о чем-нибудь разговаривать. Вскоре напряжение внутри чиновника достигло апогеи, и его нижняя губа начала немного подергиваться, пот полился струйками по лицу. Соколовский спешно достал из внутреннего кармана платок и принялся протирать лицо. «С вами все нормально?» Наконец спросил иностранец. Соколовский быстро убрал платок и, натянув улыбку, повернулся к иностранцу. «Да, просто спина все еще ноет», – пожаловался Соколовский, тут же слепив на лице болезненную гримасу. «И давно вы грыжей мучаетесь?» – поинтересовался иностранец. «Давно, уже 10 лет, наверное», – жалостливо начал Соколовский. «Да она может и год не болеть, а потом разом хрясь и на 2 недели в постель», – усмехнулся чиновник. Иностранец с сожалением посмотрел на Соколовского. «Сочувствую вам», – мистер Кастильо аккуратно похлопал рукой, облаченный в перчатку по коленке чиновника. «Я очень переживаю, когда рядом со мной кому-то плохо», – сказал он и, растянув совсем недружелюбную улыбку, просверлил холодным взглядом Соколовского. Мэр с трудом сглотнул ком, подобравшийся к горлу, и, словно провинившийся мальчик, отвел глаза в сторону. Неожиданно Соколовский почувствовал, как в нижней части позвоночника возникла жгучая боль. Лицо мгновенно обрело слегка бордовый цвет и перекосилось от негодования. «Спина!» – прохрипел он с ужасом, посмотрев на иностранца, выпучив от испуга глаза. «Так сильно болит?» Спокойно поинтересовался мистер Боб. «Да!» Буркнул Соколовский и начал ерзать по сиденью. «Крепитесь, мой друг!» Иностранец положил свою руку на руку Соколовского. «У нас в Бостоне есть замечательная клиника. Не дешевая, конечно, но вы точно забудете о своей грыже навсегда». «Что вы сделали?» Испуганно завопил Соколовский. «Вы о чем?» Удивился иностранец, пожав плечами. «Спина! Моя поясница! Ее словно иголками протыкают!» – завопил чиновник. Соколовский выдернул свою руку из-под руки иностранца и просунул ее под спину. «Бедняга!» – спокойно сказал мистер Боб, перекладывая свою руку на свое колено. Не нужно было утруждать себя приездом в аэропорт. Вам лежать нужно, а вы не бережете себя. Я обязательно вам сброшу координаты клиники в Бостоне». Мэр снова почувствовал холодный взгляд иностранца на себе, и тут же болевые спазмы начали постепенно утихать. Как только боль немного отступила, чиновник испуганно вжался в угол, стараясь как можно дальше отодвинуться от иностранца. «Что вам нужно?» – взмолился мэр, выставив перед собой руки, ограждаясь от загадочного гостя. «Андрей Юрьевич, у вас там все нормально?» – живо поинтересовался водитель, заметив возню на заднем сиденье. «Рули давай!» – крикнул на водителя чиновник. «Не стоит так нервничать, все скоро пройдет», – расплылся в ехидной улыбке иностранец, явно наслаждаясь ужасом и страхом обуявшим чиновника. К удивлению Соколовского, боль в спине через несколько секунд ушла. Он заводил по салону потерянным взглядом, тяжело дыша и облизывая губы. «Геннадий Романович, остановите, пожалуйста, машину», – вежливо обратился иностранец к водителю. Соколовский удивленно выкатил глаза на Кастильеву. Водитель отвел взгляд от дороги, скосив глаза в бок, подумав, что ему это послышалось. «Вы что-то сказали?» Выключив радио, все же осторожно спросил водитель, боясь оказаться в глупом положении. «Да, Геннадий Романович, будьте так любезны, остановите машину вот у того кирпичного здания». Иностранец подался вперед между сиденьями и подтянул указательный палец левой руки, указывая на заброшенное производственное помещение завода. Обескураженный водитель покосился в зеркало заднего вида, встретив в отражении довольное лицо иностранца. «Знаю, знаю, Андрей Юрьевич. Скажете, наверное, что здесь нет гостиницы?» – улыбнулся иностранец. «Но она мне и не нужна». «Ого!» – открыв рот, Соколовский кивнул головой, завороженно смотря на иностранца. Машина остановилась на обочине. «Если ваши люди из Кремля поинтересуются, почему я сошел по дороге из аэропорта, скажите, что я не смог долго ехать в машине, в которой так воняет ложью. Жаль, что вы не можете почувствовать этот ядовито-кислый запах». Иностранец скорчил лицо. «Прощайте, мистер Соколовский», – фыркнул американец и начал вылазить из машины. «Геннадий Романович», – почти покинув машину, мистер Кастильо повернул голову и обратился к водителю. «Мой вам совет – сходите в церковь, поставьте свечку. Хоть она и собака, но жизнь лишилась все же по вашей вине». Иностранец, хлопнув дверцей, что-то насвистывая, спустился с дороги и направился прямиком к заброшенному зданию. Водитель и чиновник молча смотрели ему вслед, пока он не скрылся в проломе кирпичной стены. «Я собаку сбил на прошлой неделе на своей Ниве», – наконец решился нарушить тишину водитель. «Откуда он об этом может знать?» «Дьявол, воплоти!» – дрожащим голосом выдавил испуганный Соколовский. «Гена, давай вправду в церковь, а то меня что-то колотит!» Наконец облегченно выдохнул чиновник.